как неутомимо стрекотали кузнечики. Во сне она опять видела, что бежит за радугой. Этот сон воспоминания снился ей довольно часто. В детстве она думала, что до радуги можно дойти. Радуга сияла за березами совсем близко, просто рядом. И Рената с бьющимся сердцем, с пересохшими от нетерпения губами, бежала через березовую рощу. Потом оказывалось, что радуга за холмами, но до нее все же вполне можно дойти еще до того, как стемнеет. И девочка шла, пренебрегая предстоящей нахлобучкой дома. Мать была очень нервной, у нее был порок сердца, и она всерьез боялась, что из Ренаты выйдет бродяжка. Если бы мать узнала про радугу, то расстроилась бы еще больше. Она не принимала всего того, что, по ее словам, не имело здравого смысла. Отец не такой. Он мечтатель, стойкий, добрый, как Дон Кихот. И вот Рената взбиралась на высокий холм, а радуга уже за Волгой, за лесом, словно заманивала вдаль. Тяжело дыша, почти не мигая, Рената долго смотрела, как медленно бледнела и гасла ее прекрасная радуга. И вот ее уже нет. Когда-то появится снова. И все же не зря она бежала за ней. В погоне за радугой Рената заново открыла Волгу. Ее отмели, длинные песчаные мысы, скрытые кустарниками бухточки, за горой Иванова могила, покинутый меловой карьер, холодную прозрачную речонку-лесовку, вытекавшую из леса, чтобы влиться в Волгу. Летом лесовка была не такая уж и холодная. По ее чистому песчаному дну можно было часами идти босиком, подобрав ситцевое платьишко повыше. Догоняя радугу, Рената открыла лесной родник с ледяной водой, такой вкусной, какой нигде больше не пробовала. И много других замечательных уголков открыла в первые свои 10 лет Рената, догоняя радугу. А когда стала старше, поняла, что это все и есть ее родина. Одна навсегда, щемяще любимая, прекрасная, неповторимая Россия. И лишь когда стала еще старше, в понятие «Россия» вошли и замечательные люди. Отец и маленькая Рената шли, держась за руки, через молодую дубраву, посаженную учителем для своих односельчан, через речку-лесовку, через деревянный мостик, через разноцветный, волнующийся на ветру луга. «Чиви, чиви, чиви!» — кричал пестрый чибис, носясь над гнездовьем. И журчала вода в ручье, спотыкаясь о камни. «О, голубой и зеленый мир детства! Приди еще раз!»